канун Дня Солнца 13 апреля представители дипмиссии и международных организаций, корпус военных атташе, корпус экономических и торговых советников и работники по делам, культуры и дружественных отношений посольств разных стран в Каиндер посетили 19-ю выставку цветов Ким Ир Сена. В тот день представители дипмиссии и международных организаций еще посетили Объединенную офтальмологическую больницу Дюкён, а корпус военных атташе 12 апреля лесопитомник номер 122 Корейской народной армии.